Глава 10. Лид-секретарь. Лето. В 1668 году Росин в Андромахе ввел новое понятие — транспор. На русский оно никак не переводится, да и на французском нынче используется нечасто. Тому есть причина. Транспор случается со смертными один раз в жизни, а с некоторыми и вовсе не случается никогда. Росин трактовал транспор как силу сильнее судьбы. Дословно, перенесение тебя в ревущий поток бытия, где действуют иные правила игры. И если судьба может потихоньку составляться из мелкой ряби на глади жизни, то транспор — это девятый вал, после которого ничего уже не останется прежним. А ведь если задуматься, я годами возилась со своими персонажами, будто заранее упражняясь в поворотах собственного будущего транспора. Мне, как романисту, очень важным казалось вычислить тот самый легкий щелчок, переключение рокового тумблера, после которого гибель моего любимого стала неотвратимой. Прикрыв глаза, я вижу их, моих героев, словно картонные фигурки, хаотически расставленные на карте Европы позапрошлого века. Итак, первое движение рока. Немецкая глубинка, постоялый двор. Голландский посланник средних лет случайно пересекается с простуженным молодым французом. Француз, на тот момент ему всего-то 21, мечется в бреду, влажная сорочка, спутанные от пота белокурые локоны. Посланник застывает пораженный. Как он красив! Так начинается самое тайное, но и самое сильное из страстей в той насыщенной страстями истории. А вот и кораблик-пироскав. В Натальин день. В Натальин день. Все-таки совпадение — это дьявольская игра, а тому иногда решительно не хватает вкуса. Дантес прибывает в столицу, что примечательно, тем же маршрутом, коим Пушкин все мечтал эту столицу покинуть. А рядом с Жоржем уже стоит человек, готовый ради него на все. Так, на получение Дантесом кавалергардского мундира станет работать все столичное нетрадиционное лобби — Адлерберг и Сухозанет. А весь опыт таможенных спекуляций барона Геккерена поможет обеспечить Жоржа нужным комфортом. Дантес войдет в высшее общество Петербурга как нож в масло. А вот Калужская губерния. Растрепанная девушка в выцветшем ситце бросается в ноги, одетой в модные шелка даме. Ту девушку ждет трагическая судьба, но сейчас ей кажется, будто они с сестрой прокляты тут, на полотняном заводе, обречены умереть старыми девами. А что может быть страшнее подобной перспективы? Катрин умоляет Натали забрать их с Александрин с собой в столицу. Пусть вспомнит, они же сестры, и что бы ни случилось, всегда держались вместе, вместе, вместе. Вот так говорю я себе. Гости съезжались на дачу. Главные фигурки, инструментарий Фатума, собираются в опасной близости. Складываются, как стекляшки в детском калейдоскопе, в пазл-многоугольник, выстраивая покамест неявные казуальные цепочки судьбы. Когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвой в руке. Примечание. Андрей Тарковский. Первые свидания. Свистит, набирая скорость, транспор. И Пушкин, король суеверий, не прочтет знака «беги» ни на выпуклом лбу своей косой Мадонны, ни на желтоватом лице ее смуглой сестры, ни даже на осененном золотыми кудрями челе того самого красавца-кавалергарда, белого человека, от которого ему было предсказано умереть цыганкой. Так что же тогда требовать от меня? Я смотрела на черно-белую фотографию незнакомца на титульном листе, оставленной матерью книги, и забывала дышать. А когда снова начала, подумала. Господи. Ведь сколько лет я отворачивалась от зеркала со смесью стыда и обиды. Говорила себе, что являюсь лишь неудачной поделкой своих красивых родителей, первым и, увы, последним блином — комом. Сколько раз в мучительном подростковье меня утешали тем, что из утенка еще вырастет лебедь в прелестницу маму, зеленоглазого эльфа или, ничуть не хуже, в красавца папу, благородного лорда. Я же обманула всех, включая саму себя, со своими глупыми надеждами. И вот, наконец, передо мной это лицо на фотографии. И все, что казалось в моем некрасивом и незначительном, было в том лице и значительным, и красивым. Просто оно было из другой, укрупненной реальности. Дышало настоящей жизнью, а не ее влачением. На такое лицо нельзя было не обернуться, не заглядеться. И при этом, о чудо, это было мое лицо. Я прочла фамилию на обложке. Ну, конечно, живой классик. Лауреат практически всех литературных премий. Я полезла в интернет. Да, ему уже за 70, но во всех интервью подчеркивается моложавость. У него две дочери, третья жена. Не сразу разобравшись, где на общем фото жена, а где дочери, я несколько раз перечитала подпись. Женой оказалась невнятная барышня, едва за 30, стоящая чуть поодаль от, собственно, дочерей, к которым у меня вдруг проснулся прямо-таки болезненный интерес. Младшая — длинные ноги, короткая стрижка, густые брови, очерченные угольно-черным прозрачные глаза, ультрамодные шмотки, злая усмешка в углу рта. Неприятная. Я вся подобралась, как на ринге. «Александра Двинская. Дизайнер», — гласила подпись. Рядом с мягкой улыбкой старшая. Темно-русая каре, лицо без косметики, из тех, которые принято называть хорошими, правильные черты, идеальный овал, приветливое выражение, скукотища. Подпись. «Анна Двинская. Журналист». Какой-то природный фон. Пляж, водная гладь. Патриарх-поэт по центру, в простой белой рубахе и потертых джинсах, закатанные рукава обнажают сильные загорелые руки. Смотрит прямо в объектив. На меня. «Отчего ты не с нами в кадре?» — спрашивает меня этот взгляд. Когда вечером в квартиру позвонил Слава, я сама нарезала салат. Крутые яйца, зеленый лук, редиска. Сама же съела большую часть миски. «Антидепры таки работают», — заметил, шумно прихлебывая чай, мой незваный медбрат. Я поморщилась, а он добавил с видимым облегчением. «Наконец-то». Я могла бы сказать ему: «Дело не в таблетках, дружок. Дело в нем, в нем, в нем, в незнакомце с моим лицом». В чем ценность человека-научного червя? Он умеет копать, прорывает свои туннели в обилии данных, по крупицам выискивает информацию. Удивительно, как много можно найти только в одном интернете. Мемуары на Проза.ру полные сплетен, где под вымышленными именами запросто угадываются реальные персонажи. Древние передачи на Ютубе. Интервью в архивах глянцевых журналов онлайн. Обрывки слухов на форумах. Фотографии. Десятки фотографий, если знать, что искать. Можно не только по имени и фамилии, но и еще по сочетанию слов. Поэты, премии, премьеры. А за 20 с лишним лет активного существования всемирной сети случилось много премий и премьер. О, на такой лихорадочный поиск способны только влюбленные женщины. По кусочку пиджака узнать среди светской толпы. Отметить, с кем стоял, с кем выпивал и обнимался. А вот эта дама, она появлялась еще на каких-то архивных фото. И кто же она? Жена номер два? Номер один? Любовница? Следов моей матери, к своему облегчению, я не обнаружила. Зато стала просыпаться ночью в слезах, вспоминая какие-то детали из прошлого. Проходные мелочи, теперь они отзывались болезненным смыслом, укрупнялись, застилая собой все прочие воспоминания. Двинский был зашифрован там, в самой младенческой глубине моей жизни, подавал мне оттуда тайные знаки. Так на старых фламандских пейзажах из деталей ландшафта складываются огромные монструозные головы. Отцовская любовь ко мне, всеобъемлющая, но странно отстраненная. Его мягкая улыбка, когда кто-то из его друзей врал, как мы с ним похожи. Понимающий кивок, когда он, физик, узнал, что я хочу заниматься филологией, а позже — поэзией XIX века. И его утверждение однажды в мои 15. «Ты сама должна писать стихи. У тебя это в крови». «С чего бы?» — огрызнулась юная я. И он, смущенный, бормочущий, что по молодости все рифмуют. «Ох, папа!» — обращалась я ночью к пыльной люстре под потолком, круглой лепнине розетки. «Прости меня. Правда, всю дорогу была тут, у меня под носом. Но она не нужна была. Ни матери, мучившейся, я, по крайней мере, на это надеюсь, чувством вины, ни тебе, страдавшему от своего ненастоящего отцовства, ни мне. По малолетству — вначале. По причине равнодушия и отвлеченности от реалий жизни — потом. Да, ночами меня душило чувство вины и отчаяния от того, что я так и не смогла сказать папе, что мне плевать, плевать, плевать. Что он и есть тот единственный, самый настоящий, самый родной. Но наступало утро, и я прилипала к стулу перед компом, выставом поиски новой информации про того, другого, которого я никогда не знала. Пальцы, печатая все новые сочетания слов в поисковике, дрожали, как хвост у гончей. Я чувствовала себя предательницей. Ненавидела себя, но ничего не могла с собой поделать. Росиновский транспор уже нес меня в своем вихре, а я и не сопротивлялась. Отчего-то забыв, что пьесы Росина неминуемо оканчиваются трагедией.